Глава 13. Иногда ничего, кроме мотивации бойцам, и не надо. Иногда мотивация может быть проста, как прямой удар копьем. Иногда весь смысл этой самой мотивации — просто громить врага. А какой там глубинный смысл? Дело десятое. Главное, бойцы, которые бежали сейчас вместе со мной, были только рады отправиться к противнику, уничтожать его. И я, как хороший и чуткий командир, с превеликим одобрением смотрел на все это, ну и способствовал исполнению их стремлений. И сейчас легкой трусцой мы направились на восток, к горам, которые находились от нас на расстоянии километров 5. Да ладно горы, нам еще нужно было забраться на их вершины, хоть они и не были особо высокими, но сам факт, вот это меня удручало. Бойцы могут вымотаться, устать. Но я надеялся на то, что кто-то из них хоть немного знает местность. Снова враг попался весьма нескоро. Все же Ника достаточно хорошо перешерстила редколесье и вырезала всех, кто тут мог вообще находиться. Нам же стало попадаться только пополнение, которое шло на смену тем отрядам, которых уже не было. Нет, враг определенно начал учиться понимать, как надо воевать. Но до нас ему еще далеко. Очень и очень далеко. Технологический прогресс на нашей стороне. Умения и навыки у нас лучше, боевая тактическая выучка у нас тоже на более высоком уровне. Но что ни стычка, какой бы размером отряд врага нам ни попадался, мы их практически в сухую уничтожали. Мои бойцы осторожничали, действовали, как я и учил, от обороны, но все равно иной раз пропускали 1-2 удара, из-за чего после боя приходилось восстанавливать их здоровье. Один раз даже 3 пальца пришлось приращивать назад. Многие на это смотрели сначала с омерзением, а потом с небывалым интересом. Никогда такого в жизни не видели, их можно было понять. Что касается меня, то в боях я старался вырезать как можно больше врагов. Энергию вообще не экономил. Она между битвами восстанавливалась полностью. Волны силы, аура, мощные выпады — все, что только мог использовать, использовал. В определенный момент мне стало скучно, и я применил свой новый боевой навык. Тут же в животе возникло ощущение, что из меня вырвали какую-то частичку меня. Неприятно, но терпимо. Проходили. Просто слишком быстро зараза опустела внутреннее море. «Ах!» — провопил кентавр, по которому пришелся удар, заряженный проклятой магией. «Копыта! Копыта! Ах!» «Да не ори ты!» — нахмурился я, после чего вонзил глефу ему в глотку. Он был последним в этой группе, в последней группе возле предгорья. Когда монстр умер, я бегло осмотрел его тело и приятно удивился. Каменеть начали самые критические для этого существа части тела. Копыта, как он и орал. И не просто каменеть, он ими начал двигать, из-за чего они лопнули. Неприятненько на самом деле выглядело. Как после любого боя, сбор трофеев. Обычные монстры никогда не носили с собой что-то лучшее, чем вооружение на 2 синих полоски. Но даже этого весьма хватало на то, чтобы перевооружить моих воинов. Они сначала не понимали, зачем и почему, но когда я им показал прелести опоясанного оружия, то их глаза буквально начали гореть изнутри. «Этим только дай поубивать, только рады будут. Маньяки!» Но зато свою маниакальность в нужное русло направляют. И снова легкая пробежка. Каждый обсуждал, насколько ему повезло, а насколько нет. Кому-то досталась броня с убитого кентавра, от которой несло дерьмом, кому-то сатира, кому-то ничего не досталось, и тот жаловался, что его защита хуже всех. В общем, просто центр строя не бежал, болтал без умолку. Но что самое интересное, даже болтая, они исполняли свои обязанности. Следили, поддерживали, сообщали, передавали приказы. И раз они честно работали, то я их не ругал за лишнюю болтовню. Сейчас она, наоборот, была даже полезна, ибо они привлекали к себе противников. «О, смотрите!» — показал кончиком меча один из командиров в сторону более густого участка леса. «А там, кажется, проход горный. Я как-то тут бывал. Может, свернем?» Мы там сможем более-менее нормально пробраться на вершину. Но сначала нужно хоть немного отдохнуть, — поднял руку другой командир. Ну или дать людям попить, после чего мы сможем ударить по противнику. Я кивнул, одобряя короткий отдых. 10 минут простоя сейчас ничего не решат. Группа Ники уже в городе. Протрубивший горн дал об этом знать. Специально условились, что она протрубит, когда до города доберется. Я и не ответил, потому что мы тогда сражались, да и не обязан был. Стрелы в небеса, пропитанной силой Аполлона, хватило для ответа. Ну и заодно сбил, причем действительно случайно, гарпию. Я достал карту и решил свериться. Она была не совсем точна, но была одной из самых проработанных из тех, что мы нашли в здании недействительного совета. Кстати, еще один момент, который стоило проработать, когда вернемся в Спарту, если вернемся. Какого сюда не были назначены сенаторы? Почему здесь все работало, основываясь на диктатуре легата? Вот просто какого хрена? В Спарте что, не видели этого? «Предатели!» — бурчал я себе под нос, отойдя подальше. «Кругом предатели. Ненавижу предателей!» Список «ненавижу» продолжал пополняться, причем стремительно. Сатиры, кентавры, гарпии, минотавры, горгоны, пауки — вот теперь и предатели. Но еще туда же можно закинуть различного вида идиотов, которые мешаются и своей инициативой делают все только хуже. Убедившись, что тут действительно есть какая-то тропа, которая непонятно куда ведет, но относительно в горы, я вернулся к отряду. Те в основном закидывались ломтями вяленого мяса и запивали его водой. Некоторые даже не жевали, понимая срочность той миссии, которая на нас возложена. «Пауки, они могут расползтись, если мы не остановим их тут. И лучше остановить их раньше, чем они смогут это сделать». «Встаем», — довольно тихо проговорил я, но повышать голос не требовалось, так как бойцы замолкли, стоило мне оказаться рядом с ними. «Так кто там говорил про горную тропу?» Командир поднял руку. «Будешь проводником. Остальным пятеркам построиться позади него и быть готовыми к бою в условиях пересеченной гористой местности». И снова никаких пререканий. Просто идеальные войны. Или они считают, что это лучшая работа в мире? Если так, то я даже рад. Но спрашивать я, конечно же, не стал. Не буду вмешиваться в их круг самомотивации. Все и так хорошо работает. Не зря же говорят. Работает, не лезь. Вот и не лезу. Около самого подъема, весьма ожидаемо, оказался один небольшой охранотряд врага. Заметили мы его с расстояния, но вот враг нас — нет. Просто они освещали пространство вокруг факелами, а мы ориентировались только на свои собственные глаза. Спасибо селению, которое особенно ярко решило светить сегодня на своей колеснице. «Так, там 5 сатиров и 2 кентавра», — спокойно проговорил я. «Стойте тут. Когда увидите, что твари сдохли, приближайтесь, но не особо быстро. Могут быть сторонние наблюдатели». Я сначала факелы потушу, чтобы о точной численности нашей враг ничего не знал. «О, еще метеор!» — проговорил кто-то. Я ради интереса глянул, кто это сказал. Оказался лучник, который рукой показывал в сторону небес, сопровождая это что-то наклоном своей руки. Я пригляделся по направлению и увидел гарпию, которая падала. Опять замертво. И что-то мне подсказывало, что они падают и умирают из-за переутомления. И тут вставал вопрос, а есть ли возможность договориться с этими тварями? Если да, то у нас будет воздушная разведка. Главное, как это представить своим товарищам. Ибо если они к нам присоединятся... Я улыбнулся. Если получится провернуть задуманное, то нам действительно будет проще. Да, одна стая гарпий — это мелочи, но черт... Одна стая гарпий, которая еще и усилена людьми, откормлена людьми, натренирована людьми. То вот это другой вопрос. Они будут чувствовать себя в безопасности в нашем мире. Да, я их ненавидеть не перестану, но не всех же. Так что можно попробовать, как минимум, если не получится, то просто уничтожим их. Так, видимо, я начал перенимать привычку Митрокола, из-за чего едва заметно для остальных усмехнулся. «Гарпий пока что не атакуем. У меня есть план. И желательно ему следовать». «С ними можно договориться?» Тут же понял, в чем дело один из бойцов. «Выглядят они-то как нормальные бабы. Правда, яйца несут. Насколько я слышал от парочки выживших, да и в постель их не уложить. Но бабы же, все при них есть, а значит и мозги есть. Возможно, и не куриные. «Действовать в соответствии с тактикой они точно могут», — кивнул я. «А значит, мозги у них точно на месте, и расценить свое положение они смогут, и принять верную сторону. Мир меняется. Пора меняться и нам вместе с ними. И, надеюсь, первый шаг будет сделан». Дальше все происходило в полнейшей тишине. Еще какое-то расстояние я преодолел вместе с отрядом, после чего активировал волну силы лидера, усилив себя и рванул вперед. Сатиры явно что-то пили, причем блеяли так довольно, что ж противно становилось. Кентавры стояли же на страже и с недовольством смотрели на своих соратников. Вот по ним и пришелся первый удар, ибо нефиг отвлекаться, даже если на своего союзника. Первый удар мощным выпадом пришелся по тушке бронированного кентавра. Пока у него были опущены руки, я буквально вонзил ему в шею глефу, а та тут же фантомным следом ударила еще раз, ухудшая ситуацию. Голову буквально снесло, как и у его соседа, как и еще у двух сатиров, которым не повезло оказаться в зоне действия навыка. «Бля!» — явно что-то ругательное хотел выкрикнуть, точнее проблеять один из сатиров, но я сделал всего два шага в его сторону, тут же вонзив кончик глефа ему промеж глаз. Череп раскололся, фантомного следа не было, но этого хватило, чтобы убить его. Ну и заодно остальных, кто был рядом. Тут же схватил первый факел, бросил его себе под ноги, а после этого затушил его телом сатира. Потом второй факел, такой же метод, как и с первым, третий факел, четвертый, пятый. В итоге все 10 факелов были потушены. Правда, пришлось каждого сатира использовать по два раза, но это мелочи. Если бы мне кто-то сказал, что такое возможно раньше, чем я это увидел своими глазами, то сказал бы рассказчику, что он брехун, с удивлением проговаривал командир пятерки, который знал дорогу в горы. Но черт! Один человек на огромной скорости наскочил на кентавров, при этом он бежал сам со скоростью боевого скакуна, а потом, совсем немного потеряв скорость, убил оставшихся врагов. 7 за 2 удара. Магия, Аид, меня побери, а Зевс помилуй. Она самая. Закинул я себе глефу на плечо, после чего сделал шаг в сторону, указывая рукой в сторону горной тропы, жирно намекая на то, что дальше должно произойти. И снова мы шли дальше молча. Сколь велико бы ни было удивление моих подчиненных на данный момент, они смогли его сдержать. Вот что значит легионеры, спартанцы, настоящие воины, которые знают, когда можно говорить, а когда нужно молча выполнять свою миссию. По пути нам попалось еще несколько горных патрулей. И слава богам, у нас было дальнобойное оружие, ибо у тех тварей были горны, которыми они могли предупредить своих союзников в лагере. С самой тропы, кстати, примерно на середине пути, стало отчетливо видно тот самый лагерь врага, который активно разрастался. Часть леса буквально пропала, превращаясь в строение, из-за чего отлично было видно, как работали монстры там и рабы. «Они используют людей в качестве живой рабочей силы», — как можно тише проговорил я, за шепотом скрывая свою клокочущую ярость. «Даже мы не использовали монстров в качестве рабов, ибо не видели в этом смысла, ибо они были слишком горды, а наши же...» Мои соплеменники, они просто решили сдаться, смириться со своей судьбой и, по сути, предать сам род человеческий, ибо нет ничего более паскудного, чем помощь врагу, который желает тебе смерти, для которого ты не более чем никто. И я еле сдержался, чтобы не пустить стрелу в сторону лагеря, которая могла бы расщепиться и устроить маленький ливень из стрел. Еле-еле сдержался, сделал глубокий вдох, после чего медленно выдохнул, вместе с разгоряченным дыханием успокаивая себя. «Продолжаем движение», — скомандовал я, мою команду передали по всей колонне, после чего мы также молча продолжили идти. Еще несколько раз нам попадались отряды врага, но чем выше мы поднимались, тем реже их встречали. Путь был довольно сложен для нас, временами буквально приходилось идти на четвереньках, чтобы не упасть и не улететь вниз. Даже я бы такого падения не пережил, никто бы не пережил. И да, тут нет отвесных скал, но если начнешь скатываться со склона, то только случайно попавшиеся на пути валун или дерево смогут остановить устремившуюся вниз тушку. Я ожидал на самой вершине горы увидеть все, что угодно, но не просто разоренные гнезда гарпий. и, судя по следам, разорили их совсем недавно. А если учитывать, что тут полно паутины, то сразу становилось понятно, кто именно это сделал. «Ненавижу пауков», — с отвращением проговорил я, после чего глянул на бойцов. «Рассредоточиться, наблюдать, в бой без команды не вступать, если противник вас заметит, моментальное отступление, и постоянно следите за небом и спиной, и смотрите под ноги». Мы разбились на 5 групп. Наша основная задача — найти те места, откуда выползали чертовы пауки. Я искренне надеялся на то, что тут будет всего одна пещера, но реальность могла быть совершенно иной. И я к этому готовился. Как там говорил мой отец, «надейся на лучшее, но готовься к худшему, и тогда не придется превозмогать». И опять крупица знаний из памяти всплыла в моей голове. И, конечно же, моего приказа не послушали. Все знали, что их охраняет прах, из-за чего смело вступали в бой. По сути, этот момент я не учел. Пауки тлели рядом с нашими бойцами, отступали, пытались спрятаться. А наши их систематически убивали. Вот только если я правильно представлял картинку, все пауки стремились к одному месту, примерно на одной линии с лагерем врага, на севере, относительно нашего текущего местоположения. Я тут же забрался на ближайший самый большой камень, чтобы осмотреться более качественно, более цельно, нежели урывками. И убедился в том, что оказался прав. Твари действительно пытались вернуться в свое логово, вот только меня это не смущало. А южный склон гор? Там огромные оравы, восседая на этих чертовых пауках, спускались к городу сатиры. И я просто не видел иного выхода, как протрубить в горн, объявляя тревогу. Отвязав от пояса горн, я моментально поднес его губам, предварительно набрав полную грудь воздуха, а затем первый выдох. Трубный звук устремился во все стороны, буквально оглушая. Длинный, протяжный, строго выверенный по времени. Потом один короткий, потом еще один короткий, после чего опять невероятно длинный, на всю мощь и полноту моих легких. «Что такое?» — тут же подскочил один из командиров и посмотрел в том направлении, в котором я ему указал. «Мать их за ногу! Сколько их там? Тысячи? Десятки тысяч?» «Я не знаю», — покачал я головой. «Но мы городу сейчас ничем не поможем. Мы смогли их предупредить, и там началось движение. Пауки все равно не попадут в город, а вот тысячи сатиров вполне себе могут. Но нам нужно завершить начатое». «Иначе с гор враг будет спускаться еще несколько раз, это точно!» «И почему мы не можем просто напасть на них с воздуха?» С отрешением проговорил мой собеседник, а потом я глянул на небо. «Ну почему же не можем?» Улыбнулся я широко, огляделся по сторонам, а потом сложил ладони лодочками, приложил их ко рту и крикнул, что было сил. «Тут безопасно! Мы ваши гнезда не тронем!» «Старшую или старшего прошу спуститься для переговоров!» «Получится?» — уточнил тут же знающий тропу командир. «Посмотрим!» — дернул я плечами, видя, как гарпии стали спускаться все ниже и ниже, настороженные, готовые к бою, но не предпринимающие ничего более. «Они не доверяли нам, мы не доверяли им, но есть же священное правило. Враг моего врага — мой друг!»